Ведь странная вещь. Опасность, пережитая в жизни, часто влечет человека пережить ее вновь. Но никто еще не выражал желания повторить во сне кошмар. И наоборот, в жизни полное повторение вчерашнего счастливого свидания не выглядит таким же сегодня, так как в жизни оно требует развития. Счастливое же свидание, пережитое во сне, человек хотел бы пережить каждую ночь и мечтает, чтобы сон не изменился. В чем же тут дело? Не перебивай меня. Кошмар, опасность во сне — это образ абсолютной опасности, не оставляющей надежд. А опасность, пережитая в жизни, оставляет надежду выпутаться. Поэтому можно рискнуть другой раз и закалять мужество. Счастливый сон — это образ абсолютного счастья, без нужды в поправках. Счастливые же события в жизни зависят от обстоятельств неповторимых, и чтобы добиться прежнего эффекта, приходится на них влиять, отвлекаться, и радость блекнет. А потому мало того, что сон всегда новинка. Он новинка навсегда. «Я не мистик», — сказал Гошка. «Я материалист. Что такое сон, я не знаю. Но из всего, что я знаю на свете, образ больше всего похож на сон. Образ в искусстве — это забегание вперед, приманка к результату или предостережение, то есть стимул развития. И художник, переполненный образами, жаждет воплотить их, превратить в плоть, то есть из образа сделать его подобие». И голос его затих, и что-то стало торжественно распрямляться в душе у Зотова. «А правда, — думал Зотов, — только и слышишь о сражении веры и разума». А ему вспомнились вещи и слова деда, что людское сознание зародилось на стыке сна и яви и отделило человека от зверя, и человек не знал, как быть — отбросить или прислушаться. И, может быть, сама способность мыслить и есть попытка в этом разобраться. Ночь стояла над городом. Машин поубавилось. И вроде даже свет сэкономили. В окнах, что ли? И только к памятнику Пушкину. Нет-нет, да и подходили девочки и клали к подножию цветочки в надежде, что у них что-нибудь сбудется.